Проклятие! Отсутствие малейшего представления о характеристиках врага связывает руки сильнее, чем я думал. Есть ли какой-нибудь метод противодействия этой магии? Нужно либо не оставлять ему окна для чтения заклинаний лечения, либо наносить урон, превышающий скорость восстановления его здоровья. Но для арка, лишённого возможности применять навыки, это было невозможно. К тому же на текущий момент у него в запасе оставалось менее 30% здоровья, и если Карат продолжит регенерировать прямо на глазах, то поражение неминуемо. «Нет, нельзя здесь умирать!» Арк силой встряхнул головой и, стиснув зубы, вновь замахнулся мечом. «Ха-ха-ха-ха! Ты ж сам понимаешь, насколько это бесполезно!» Тем не менее, Карат не преминул избежать удара, использовав скачок. Пройдя мимо цели, меч Арка силой врезался в стену, выбив из неё снопы искр. В этом не было ничего удивительного, ведь он изо всех сил шарахнул по пласту угля. Однако при этом произошло нечто очень странное. Одна из искр попала на рукав Арка, вызвав вспышку огня. «Ой, что за...» Арка шарашно отскочил и сбил пламя с одежды. Внимательно осмотрев рукав, он понял, почему так произошло. За время пребывания в пещере он полностью покрылся угольной пылью, поэтому когда искра попала на его пыль, она мгновенно воспламенилась. «Чёрт! Этого мне ещё не хватало!» Раздражённо выкрикнул Арк, повернувшись лицом к врагу. При этом он неожиданно закашлялся. Возможно, вдохнул слишком много угольной пыли за время сражения с Карадом. Ещё раз прокрутив любопытный инцидент в голове, он подумал. «Хм, угольная пыль. Возможно ли...» «Да, здесь это почти наверняка сработает!» «Разак! Ракард! Уголь!» Неожиданно прокричал Арк своим питомцам. Ракард, силившийся понять, в какую сторону телепортировался Карад, непонимающе отмахнулся. «О чём речь? Вам угольная пыль в голову ударила?» «Именно!» «Значит, у вас теперь голова полна угольной пыли?» «Нет, придурок, я не об этом! Нам нужно наполнить воздух пылью!» «Чего? Хозяин, вы сбрендили? Мы же задохнёмся при этом! То есть Розак, конечно, не дышит, но зато у меня нежные вампирские лёгкие! И я не намерен ими жертвовать ради ваших сумасбродных идей!» «Заткнись к чёрту и делай, что говорю! Розак, ты тоже!» Отдав приказ, Арк принялся лихорадочно молотить мечом по стене. Когда у его ног образовалась приличная горка угольной пыли, он пнул её ногой, развеяв по воздуху. Розак занимался тем же самым, силой ударяя по угольным глыбам щитом. «Мне уже недолго осталось, так что неважно, как именно я умру». Вздохнул Ракард и замахал крыльями, поднимая ещё больше пыли в воздух. «Эй, чем вы там занимаетесь?» Карат озадаченно наблюдал завитавшей в воздухе пылью, и уже вскоре сквозь плотные завесы темноты и угольной пыли он не смог разглядеть действия троицы. «Дерзкий наглец! Ты не спрячешься от меня!» Загремел он, выстрелив залпом магических стрел в случайном направлении. «Ой, никто не прячется! Напротив, сейчас ты меня очень хорошо рассмотришь!» Силуэт Арка проступил на фоне угольной пыли. Его рот и нос были накрыты плащом, но это не предотвращало попадания пыли в его лёгкие. В то же время его глаза раскраснелись от раздражающих их частиц, но с лица Арка не сходила лёгкая предвкушающая улыбка. «Ракард, Розак, прыгайте в воду!» Прокричал он, побежав к пруду и сам. При этом он волочил за собой меч, царапая им по земле. Когда из-под меча выбились искры, они подскочили до самого потолка и после удара об него разметались по всей пещере. «Ныряйте!» Арк со сбегу запрыгнул в пруд, прямо под неспадающий поток небольшого водопада. Кратковременная яркая вспышка моментально сменилась оглушающим грохотом. Мощная волна жара прошлась по всему подземелью. Туннель пещеры, не выдержав удара, начал обваливаться. Взрыв оказался настолько сильным, что ощутимо сотрясалась даже стоячая вода пруда. «Фу! Вроде получилось!» Восторженно воскликнул Арк, показавшийся из-под воды, когда шум утих. «Ай! Что? Что только что произошло?» Ракард очумело осматривал окружающую обстановку, претерпевшую за последнюю минуту значительные разрушения. Пыль стояла столбом, потолок, не выдержав ударной волны, местами обвалился, а по углам пещеры всё ещё светилось пламя огня. Картина напоминала результаты массированной бомбардировки. «Хозяин, что это за магия?» «Это не магия, это наука. А точнее, основа физики и минералогии», — ответил Арк, широко улыбаясь. Именно так ему пришла в голову безумная идея взорвать угольную пыль. Микрочастицы пыли, очень плотно витавшие в воздухе, загорелись от искр, что и привело к взрыву. Подобные взрывы были частым явлением в шахтах вплоть до 70-х годов прошлого века. Арк впервые услышал об этом на уроке в школе, но, как говорится, пока сам не увидишь, не поймёшь. Я и представить не мог, что эффект окажется настолько разрушительным. В таком случае наш костлявый друг должен был... Ай!» Рокард со смехом повернулся к месту взрыва и вскрикнул. Лицо Арка проследило за направлением взгляда Рокарда и напряглось. «О, каков нахал! Ты дерзкий человечушка!» Карат, пошатываясь, стоял в центре небольшого пожара. Его тело сильно покорёжило взрывом, однако он еще держался. «Невероятно! Он пережил взрыв!» Не веря своим глазам, проговорил Арк. Он опустил из виду одну важную деталь. Карат был магом, и потому обладал высоким сопротивлением к огню, и потом Арк услышал, как голос мага начинал читать заклинания. «Это восстановительная магия, которую он применял до этого! А нет!» Выпрыгнул он из воды с перепуганным лицом. Если Караду удастся закончить чтение, то скорость его регенерации вновь превысит количество урона, наносимого Арком, и это будет означать, что Арк рисковал своей жизнью, организовав взрыв совершенно зря, сделав этим только хуже. Карат хоть и монстр, но все же не дурак и больше не купится на подобный фокус. «Призыв отряда призрачных рыцарей!» Воздух задрожал, и из него соткалось 30 бестелесных тяжело вооруженных солдат, но в ответ на это Карат лишь засмеялся и проговорил. «Слишком поздно! Сила воскрешения!» С этими словами его тело начало стремительно принимать свою былую форму, до этого изувеченную взрывом. «Уничтожить зло!» По приказу Арка призрачные рыцари окружили Карада и одновременно проткнули его 30 мечами и копьями. Тело Карада рвало на части с каждой атакой, однако его плоть и кости каждый раз срастались обратно. Несмотря на количество рыцарей, навык все еще находился на начальном уровне, и потому урон от него был невелик. Разумеется, совместная атака 30 воинов со временем перекрыла бы скорость регенерации Карада, но они никак не могли одолеть его за отведенные им 5 секунд существования. «Если бы нам дали еще немного времени!» Вздохнули рыцари, тем самым повторив мысли Арка. Призраки, уничтожающе, смерили Карада взглядом и растворились в воздухе. «Ха-ха-ха-ха! Это все? Или у тебя осталось еще что-нибудь в рукаве?» Карат рассмеялся исчезновению призрачных рыцарей и выжидательно посмотрел на Арка. Однако было заметно, что он не настолько крут, насколько хочет казаться. После атаки призраков он выглядел как плавленый тофу. У него оставалось, наверное, всего 1-2% здоровья, но оно уже начало возвращаться к стабильным значениям благодаря восстановительной магии, и пока Арк вздыхал над собственной невезучестью, полоска жизни Карада начала постепенно наполняться. «Вот и все, это конец. Учитывая скорость регенерации, мне никак не добить его обычными атаками». Арк с гулким ударом уселся на землю и вздохнул от безысходности. Однако неожиданно на груди Карада замерцало нечто черное, и перед Арком возникло сообщение. «Здоровье Карада упало ниже 3%. Вы можете запечатать его демоническую душу». «А? Демоническую? Так этот парень демон?» Поникший было, Арк резко поднял голову. Как оказалось, атака призрачных рыцарей и правда оставила Караду менее чем 3% здоровья, что активировало навык «Демоническая печать». Если этот навык срабатывал успешно, то излишек здоровья монстра игнорировался, и тот мгновенно погибал. Обычно «Демоническая печать» срабатывала автоматически, но на этот раз этого не произошло из-за регенерации силы воскрешения. «Демоническая печать!» Поднявшись на ноги, резко выкрикнул Арк. Тут же из его руки выстрелил яркий луч света, пронзивший грудь мага, и черная аура, клубившаяся на груди Карада, потянулась к Арку. Луч света вытягивал темную энергию из тела демона. Ты что ты сделал?» Карад полностью оцепенел. «Демоническая душа успешно извлечена. Пожалуйста, выберите предмет, в который она будет запечатана». «Да, Радун, древний меч!» Радун послушно выплюнул древний меч, добытый Арком в подземном склепе Абериума. Луч света перенаправился к мечу и оказался полностью им поглощен. Применение демонической печати прошло успешно. Благодаря использованию навыка, свойства предмета изменились. «Нет!» — завопил Карат перед тем, как развалиться на куски. Однако спустя какое-то время из кучи гнилой плоти, в которую превратилось тело Карада, поднялась некая полупрозрачная фигура. Это была душа Карада, которая находилась заперти в его теле после превращения в лича. Выпрямившись, она схватилась за голову, будто страдала от сильной боли. Седые волосы и борода делали ее похожей на призраков Абериума. «Ты когда-то был магом Абериума?» «Именно так!» Со вздохом ответил призрачный маг. Как и в случае с духами Абериума, после освобождения показатель лояльности Карада к Арку достиг 100%. Потому тот был совсем не прочь во всех подробностях ответить на уйму вопросов, донимавших Арка.